Глава 15. Вид со стены. Следуя за историческими изысканиями и рассуждениями Тома, мы немного забежали вперед. А события в саду, с точки зрения мальчика, развивались следующим образом. К постройке дома на дереве, где они с Хетти поссорились, дети приступили совсем не сразу после истории с гусями и встречи с девочкой в трауре. На самом деле, в следующий раз, придя в сад, Том решил, что потерял Хетти навсегда. В саду было совершенно пусто. Он звал, искал во всех потайных местечках, бегал вокруг ели, ему все мерещился шорох легких, ускользающих шагов с другой стороны ствола. Но если Хетти пряталась, то куда лучше, чем раньше. Сад без нее превратился в зеленую пустыню. За южной стеной Том заметил тонкую струйку дыма, уходящую прямо вверх. Этим тихим летним днем воздух был совершенно неподвижен. Тому пришло в голову, что Авель развел костер. Мальчик застыл перед садовой калиткой, размышляя, сумеет ли он снова сквозь нее протиснуться. Если Авель там, может, найдется какая подсказка, где искать Хетти. Вдруг калитка распахнулась, и появилась сама Хетти. Все страхи Тома мгновенно улетучились, тем более, что девочка на вид была ничуть не встревожена, скорее немного взволнована и чем-то даже довольна. Лицо ее пылало, на щеках виднелась сажа, она что-то засовывала в карман передника. «Почему ты не отвечала? Ты меня слышала? Я 100 раз тебя звал!» «Я помогала Авелю с костром». «И нельзя было открыть калитку и пустить меня? Я тоже люблю костры». «Этот бы тебе не понравился. Тебе бы не понравилось, что мы сожгли?» В ее голосе слышался вызов. «И что же вы сожгли?» Она оробела, опустила глаза, но в конце концов произнесла. «Лук и стрелы. Ох, Том, это Авель решил их сжечь». Том промолчал. Он догадался, почему Авель так решил. Он всегда говорил, что от лука у Хетти будут одни неприятности, и оказался прав. Хетти продолжала. «Он еще заставил меня пообещать, что я не буду брать кухонные ножи. Они такие острые, я могу порезаться или пораниться. И если я позволю ему сжечь лук и стрелы и пообещаю не трогать ножи, он подарит мне маленький ножик, мой собственный». «Какой ножик?» Она вынула руку из кармана. На ладони лежал ярко-голубой дешевый перочинный ножичек с узорными узелками верности на рукоятке. Он купил его для Сюзанны на ярмарке, но она не взяла, потому что взять нож от возлюбленного – плохая примета. «Вот Авели отдал его мне. Правда, очень миленький». Хетти в восторге вертела ножик. «Открой его», – потребовал Том. Хетти открыла нож, держа его так, чтобы Том смог рассмотреть единственное лезвие. «Ну, – хохотнул Том, – этим ты точно не порежешься. Им только масло намазывать». Хетти все еще любовалась узором на рукоятке ножа, однако не приминула возразить. «Я им уже резала кое-что потверже масла. Пойдем покажу». С гордым и таинственным видом она повела его к одному из тисов, тому, что назывался Маттерхорн, и показала вырезанные на стволе, а скорее наполовину нацарапанные, наполовину выдавленные инициалы ХМ. Том гадал, что значит «М», но спрашивать не захотел. Хетти сама объяснила. «Это значит, Хетти Мельбурн влезла на дерево. Я вырежу свои инициалы на всех тисах, кроме каверзы, конечно». «Нельзя ничего вырезать на деревьях», — заявил, напустив на себя строгость, Том. Это все равно, как оставлять за собой мусор. Хетти широко раскрыла глаза, словно никогда и не слышала о мусоре. По выражению ее лица Том понял, ей в голову не пришло, что она поступает плохо. В конце концов, она может разукрашивать свои собственные деревья и не рассказывать ему об этом. И ты опять сама на себя накличешь неприятности. Кто-нибудь увидит изрезанные стволы и сразу поймет, кого ругать. Если я захочу поставить свое клеймо на дереве, хотя, разумеется, я никогда не стану портить деревья, то воспользуюсь секретным знаком. И мальчик рассказал о своей эмблеме, длинном коте, который служит ему вместо подписи «Том Лонг». «Мельбурн — такая глупая фамилия», — сказала Хетти с завистью. «Остается имя. Твое имя означает шляпа. Вот и нарисуй шляпу». У Хетти заблестели глаза. «Только, конечно, вырезать ничего не надо. Я же тебе объяснил». А теперь он решительно сменил тему. «Давай займемся чем-нибудь интересным». «Ладно», — согласилась Хетти. Они снова играли в саду, не думая о времени, словно и сад, и игры будут длиться вечно. Увлекательнее всего, конечно, было лазить по деревьям. Хетти призналась, что никогда не забиралась на каверзу, поэтому Том решил научить ее лазить как следует. Это оказалось нелегким делом, главным образом потому, что девочка боялась испачкать платье. Если тетя заметит, то наказание не избежать. Но мало-помалу она поняла, как обхватывать ствол руками и ногами и подтягиваться потихоньку. В конце концов она залезла на каверзу. Это была настоящая победа. Они затевали новые игры. В запущенной части сада Хетти отыскала дикий ячмень и показала Тому, как, отщипнув верхушку колоска, пристроить ее в кулак вместе со стебельком. «Бабушка, бабушка, спрыгни с кровати!» — пела она, ударяя по кулаку, и на слове «спрыгни» так сильно подбила кулак, что колосок взметнулся вверх со своей зеленой постельки. И Хетти, и Том смеялись до слез. На клубничной грядке они вместе охотились за лягушатами. «Пусть лучше скачут в другом месте», — Авель сказал, — «они объедают клубнику». Однажды даже увидели жабу в щели под каменным порогом теплицы, тускло-коричневую, неподвижную, как камень, только бока раздуваются от тяжелого дыхания. Они дразнили птиц в саду. Том был большой мастер удивить и обмануть даже осторожную сойку, да только они же и защищали птиц от всех остальных. Хетти освобождала птиц, запутавшихся в проволоке возле крыжовника, выпускала их из-под сетки на клубничной грядке. Они даже, если Авеля точно не было поблизости, отпирали ловушку, поставленную на воробьев. Когда один из кузенов заявлялся в сад с ружьем, Том бежал впереди, размахивал руками и кричал, предупреждая птиц. Дикие голуби тяжело взлетали с грядки, где ощипывали горох, и возвращались в безопасный лес. Никого ни разу не подстрелили, если не считать самого Тома, однажды его слегка задело дробью. Хетти побелела от испуга, а Том только рассмеялся. Дробинки всего лишь пощекотали ему поясницу. Однажды Том и Хетти разглядывали солнечные часы на южной стене, пытаясь понять, как они все-таки показывают время. Прямо над циферблатом был барельеф, изображающий солнце с лучами, и на одном из каменных лучей, слегка отстоящем от стены, сидела маленькая птичка, крапивник. Вдруг она юркнула за барельеф. «Думаешь, там у крапивника гнездо?» — прошептала Хетти. Том согласился, что очень может быть. «Ну, конечно, снизу не скажешь». А Джеймс однажды прошелся по этой стене. «Ничего подобного я делать не собираюсь», — заявил Том. «Идиотизм какой-то, а не храбрость. Стена слишком высокая и узкая. Это очень опасно». «Ох, Том, я вовсе не хотела, чтоб ты туда лез», — испугалась Хетти. «Джеймс полез на спор. Его кузен Эдгар подначил. И Джеймс прошел всю южную стену, слез, стукнул кузена Эдгара, и только потом ему стало плохо. А кузен Хьюберт, когда узнал об этом, очень рассердился, потому что Джеймс мог свалиться и сломать себе шею». Том помолчал, обдумывая ее слова. Он почти решился залезть на стену, потому что для него это не опасно, не то что для Джеймса. Даже свалившись с такой высоты, он не ушибется и ничего себе не сломает. «Пожалуй, пойду пройдусь по стене и поищу гнездо за солнечными часами». «О, Том!» От того, как она произнесла «О, Том!», у него потеплело на сердце. «Не бойся!» Он похлопал девочку по руке. «Ничего страшного не будет». Он, как по лестнице, взобрался наверх по грушевому дереву, шпалерой, высаженному у стены, и встал во весь рост. Что бы он там себе ни говорил, его охватила паника. Стена оказалась уже, чем он думал, 9 дюймов, не больше. А кое-где, там, где кирпичная кладка выкрашилась от времени и непогоды, даже меньше. Ноги путались в каких-то кустиках, через них придется переступать. Справа и слева от опасного пути стена отвесно обрывалась вниз. С одной стороны росли яблони, а с другой стояла, задрав голову, побледневшая Хетти. Том хорошо знал, вниз смотреть нельзя. Он поднял глаза вверх и решительно шагнул вперед. Скоро он миновал калитку, потом виноград, вьющийся по стене, и добрался до солнечных часов. Сухие листья и другой летучий садовый мусор забили щель между стеной и каменными лучами, но в одном месте веточек было побольше. Том встал на колени, угляделся, держась руками за стену, и убедился, что это действительно гнездо крапивника. Том даже разглядел в коричнево-зеленоватом мху маленькое отверстие для входа. «Там гнездо», — негромко сказал Том, — «но я бы не стал его трогать, как бы не повредить птичке». «Спускайся, Том!» Он выпрямился, собираясь, как велела Хетти, вернуться. Мальчик огляделся по сторонам, и его вдруг охватила шальная радость. Он двинулся по стене свободным шагом, словно король. Там внизу Хетти шла вдоль стены и что-то говорила, но Том даже не вслушивался. Он был гораздо выше и ее, и сада. Он залезал на высокие тисы, но теперь он поднялся куда выше. Он мог одним взглядом охватить весь сад, до всех его стен и изгородей. Он увидел дом, вот Сюзанна высунулась из окна и машет кому-то в саду, наверное, Авелю. Вот внутренний двор, о существовании которого он и не подозревал. Там Эдгар увлеченно моет Пинчера в жестяном тазу, полном мыльной воды. А Пинчер, ужасно жалкий, хоть и чистый, шея вытянута, уши прижаты, хвост опущен. «Не робей, Пинчер!» — весело крикнул Том. Пес то ли услышал его, то ли увидел, а, может быть, почуял, трудно сказать, но шерсть на загривке у него поднялась, даже под мыльной пеной заметно. Он опрокинул таз и помчался по двору. Эдгар за ним, злой, мокрый, весь в брызгах мыльной пены. Том посмотрел дальше. За садом, за домом лошадь тащила повозку по проселочной дороге. За дорогой был луг. За ним виднелась извилистая линия реки. Огибая луг, река текла мимо деревни, потом ныряла под белый мостик с перилами и уходила вдаль к прудам и водяным мельницам, к шлюзам и переправам, о которых ни Том, ни Хетти не имели ни малейшего понятия. Река текла через Каслфорд или Кингс-Линн, далеко-далеко к морю. «Том, что там за садом?» — прошептала Хетти. Любопытство пересилило страх. «Если бы ты была тут», — сказал Том, и его слова разнеслись по всему саду. Он не мог выразить, не надеялся передать ей это ощущение простора. Этого не поймешь, пока не увидишь своими глазами. На плоской равнине даже небольшое возвышение давало прекрасный обзор. Казалось, будто смотришь вниз с горной вершины. Раньше Том знал только сад и совсем немногое за его пределами. Теперь же перед ним открывался весь мир. «Скажи, что ты видишь?» — умоляюще попросила Хетти. «Со стены видна река, и если проследить за ее течением...» «Что? Что?» — прошептала Хетти. Том не закончил фразу. Из-за деревьев показался Авель. Он подбежал прямо к Хетти, положил обе руки ей на плечи и силой заставил опуститься на колени. Он всунул ей что-то в руки и, стоя над ней, быстро в полголоса заговорил. Хетти испуганно отвечала, Том не смог разобрать слов. Он поспешно пошел назад по стене и спустился вниз в сад. Хетти уже была одна. «Что случилось?» — спросил Том. «Авель решил, что я собираюсь пройтись по стене, как Джеймс. Он хотел меня остановить, потому что это очень опасно». «Я думал, он тебя поколотит». «Он заставил меня встать на колени прямо на дорожке и поклясться на Библии, что я никогда не полезу на стену с часами и не стану ходить по ней». «Очень он рассердился?» «Нет, мне кажется, он почему-то испугался». «Испугался? Это ты испугалась, а он рассердился?» «Нет, я, конечно, испугалась немножко. От неожиданности он такой сильный, но Авель куда сильнее перепугался. Когда я брала Библию, то заметила, у него руки в холодном поту и дрожат». «С чего ему в голову пришло, что ты собиралась залезть на стену?» «Может, заметил, как я смотрю вверх». «Нет, не поэтому. Он, когда из-за деревьев появился, уже бежал со всех ног. Библию схватил и понесся куда раньше, чем тебя увидел». «Наверное, слышал наш разговор». «Нет, ты говорила шепотом, а меня он слышать не мог». «Конечно, не от того, что Том говорил тихо. Мальчик голоса не понижал. Но даже если бы он заорал во весь голос, Авель его не услышал бы». «Ну, может, Сюзанна заметила меня из окна спальни и сказала ему». «Возможно. Я видел Сюзанну у окна». Но Тома такое объяснение не вполне удовлетворило. Скоро Хетти и Том начали строить домик на дереве и, поглощенные работой, забыли о странном поведении Авеля.